Японская война 1904. Книга 3. Глава 1. Выстрелы, выстрелы, выстрелы. Все должно было пойти совсем не так, и что теперь делать? Голос Сымы дрожал, а взгляд потерянно скользил по стенам фанзы, иногда останавливаясь на столе, где лежала отрезанная перед боем туго сплетенная коса, в знак решительности, от которой не осталось и следа. Что делать? Вера выглянула в щель между досками, пытаясь разглядеть, что происходит снаружи. Когда они спрятались в этом доме 10 минут назад, от 214 боевиков китайцев и 8 самых лучших в мире друзей революционеров осталось в лучшем случае половина, теперь же и того меньше. Бой подходил к концу, по крайней мере если ориентироваться на выстрелы винтовок и бой пушек. Пушек. Чертов Макаров мало того, что приехал в город столь не вовремя, так еще и пушки догадался с собой притащить. Ну, какой нормальный человек до такого додумался бы? Вера, что будем делать? Повторил Сыма. Девушка невольно вздрогнула. Ее последний шанс хоть что-то исправить в этом провале. Генералы и министры остановились всего в 20 метрах от нас. Медленно начала Вера, пока у нее в голове шаг за шагом складывался новый план. Ты думаешь, мы еще сможем что-то сделать? Сыма сглотнул и посмотрел на адскую машинку, стоящую у него в ногах. Мы сможем, решительно сказала Вера и подошла поближе к Сыме, чтобы их глаза оказались точно напротив друг друга. Тебе всего-то надо пробежать половину пути и бросить. 10 метров, ты докинешь, а я прикрою. Возможно, мы еще даже сможем выжить, но, не обещаю, умрем, это совсем не страшно. Главное, мы оставим после себя такую трещину, которую система еще не скоро сможет зарастить. А там и остальные братья постараются. Мы еще разрушим старый мир до основания. Но, зачем прям разрушать? Раньше Сыма не сомневался, но сегодня страх словно пробудил в нем что-то давно спавшее. И Вере пришлось приложить все силы, чтобы не показать накатившее на нее презрение к этому человеку. Потому что, меняя мелочи, мы лишь помогаем тем, кто правит, держаться наверху. Отдают они народу чуть больше или чуть меньше, это принципиально ничего не меняет. И только разрушив сразу все, мы не дадим этой гидре отрастить новые головы. Только так мы сможем впервые в истории человечества построить что-то новое, понимаешь? Сыма кивнул. Огонь, горящий внутри Веры, перекинулся на этого еще совсем не старого китайца. Он вспомнил, как умирали от голода его дети, как брата разорвали снаряды русских пушек. А они всего-то и хотели, что жить своим умом у себя дома. Вперед! Рявкнула Вера, почувствовав, что момент настал. И Сыма, подхватив адскую машинку, выскочил на улицу. Их заметили всего через секунду, но за это время китаец уже успел сделать пару шагов. Винтовки солдат, собиравшихся вокруг Куропаткина и министров, начали подниматься, но медленно. Вере на мгновение показалось, что если она успеет подстрелить пару человек, то у них на самом деле будет шанс. Но нет, правильнее будет поступить по-другому, умнее. Признать поражение и начать готовиться к новому сражению. Твоя смерть еще поможет нам всем, сказала Вера сначала тихо, а потом уже во весь голос. Нет, Сыма, это неправильно. Китаец на мгновение сбился с шага, повернулся к девушке, и та разрядила свой пистолет ему прямо в грудь. Одна пуля, две, три. Проклятие, какие же они маленькие. Изо рта Сымы потекла струйка крови, но он все никак не умирал, продолжая смотреть Вере прямо в глаза, а потом улыбнулся. И через мгновение адская машинка у него в руках взорвалась, засыпая все вокруг осколками. Большая часть из них досталась самому Сыме, он же прикрыл от них и генералов с министрами, а вот со стороны Веры никого не было. Больно, девушка почувствовала, как что-то резко кольнуло в правом боку где-то прямо под ребрами. Через мгновение мир перевернулся, и вместо улицы перед Верой оказалось небо. Еще через одно, ударив по ушам топотом ног, над ней появились лица. Солдаты, кто-то из министров, все начало расплываться. Последним, что она успела разобрать в этой мешанине цветных пятен, оказалось лицо Макарова. Опять он. В обществе иногда ходили слухи, что Витте, выходец из простого народа, и Сергей Юльевич никогда их не опровергал. Бесплатная поддержка толпы, кто от такого откажется? Тем более, что его отец действительно был из мещан, а то, что мать была дочерью саратовского губернатора и внучкой одного из Долгоруковых, это уже мелочи. Мелочи, которые определили круг его знакомств, карьеру и покровителей, чьи просьбы были всегда обязательны к исполнению. И неважно, какой пост он при этом занимал, стажера в железнодорожном управлении или министра финансов, где полковник Жилинский уехал, значит, где-то рядом шипел на своих подчиненных Плеве, практически антипод Витте. Он никогда не забывал напомнить, что еще в 18 веке основатель рода Плеве носил на своем щите дворянский герб, идеальный рыцарь для тех семей, что хотели любой ценой отстоять старые законы. Если те же долгорукие давно поняли, что времена изменились, и готовы были допустить в высшие сословия цвет финансовой элиты России, то Плеве и его покровители продолжали настаивать, что право на дворянство дает лишь оружие и земля. Как по-детски, удалось уже что-то узнать о нападавших? Витте приметил паузу в криках Плеве и подошел к нему поближе. «Недобитки со дна 1900-го и наши социал-революционеры», — поморщился министр внутренних дел, недовольно бросив взгляд на Куропаткина, пытающегося что-то объяснить великому князю. «Развели, понимаешь ли, игры в свободу и вседозволенность. А это армия. Армия, черт ее дери. Вы считаете, что Куропаткин был недостаточно строг со своими подчиненными?» Витте осторожно попробовал перенаправить гнев своего оппонента в безопасную сторону, но, увы, Плеве в подобные моменты был похож на бойцовского пса. Почувствовав кровь и вцепившись во врага, он уже не отпускал. «Я считаю, что мы слишком много заигрывали с революционными элементами, пытались придерживаться правил, на которые им наплевать. Нет, это надо же, устроить акцию во время войны, в тылу своей, мать ее, армии. А вы ведь и ехали сюда, рассчитывая на что-то подобное», — неожиданно понял Витте. «Подставились, чтобы ваши враги не удержались, и, кто бы знал, что это случится так быстро и так масштабно». Сам Витте собрался на восток, чтобы лично напомнить Куропаткину о тех обещаниях, что он давал перед отъездом. А то уж слишком воинственные новости летели с полей сражений, и тут как бы не дошло до действительно маленькой победоносной войны. От последней мысли на лице Витте мелькнула улыбка. Это ведь он оплатил статью, где столь резкую фразу приписали Плеве, и как удачно вышло. Фраза ушла в народ, и теперь любые потери, даже в случае победы, будут бить по имиджу министра внутренних дел. А вот что было неудачно, эта атака уж слишком сильно развязала тому руки. «По какой бы причине я сюда не ехал, факт нападения это не изменит», — Плеве поджал губы. «Или вы хотите поспорить, в столь проигрышных условиях?» Витте покачал головой. «Нет, я бы предпочел сразу договориться, что эту партию мы вам уступим. Полная свобода до завершения войны или...» Он не договорил, но слова о любой крупной ошибке уже со стороны министра внутренних дел и так читались. «Что хотите взамен?» Плеве был, как всегда, краток и циничен. «Ничего», — Витте покачал головой. «Вы же знаете, в чем мы, несмотря на все отличия, с вами схожи. Мы, пусть и каждый по-своему, боремся за то, чтобы система сохранилась. Изменения или небольшие победы каждая из сторон ничего не значит». Он не успел договорить, когда из фанзы на краю периметра оцепления выскочил нервный китаец. Безумие в глазах и сжатая в руках бомба не оставляли сомнений, что он задумал. Витте ждал помощи, но их солдаты слишком увлеклись попытками показать себя перед великим князем и Куропаткиным. Снайпер Макарова, что до этого так удачно их прикрывал, тоже оставил позицию. Неужели все так глупо кончатся? И в этот момент вслед за китайцем выскочила какая-то девица. Еще одна революционерка? Нет, она подстрелила бомбиста, но и сама попала под удар. Немного обидно. Раскаявшаяся убийца могла бы пригодиться ему для продолжения партии, но она прижимала руки к животу. Рана высокая, пятно крови растет быстро, похоже, без шансов. И тут с соседней улицы, по которой к ним прорвался и прикрыл отряд Макарова, вылетел и сам полковник. Витте до этого лично не видел этого героя войны, о котором уже начали ходить слухи даже по столице. И вот, растрепанный, засыпанный глиняной крошкой от близкого взрыва, любой другой офицер на его месте подошел бы к начальству и доложил о себе, чтобы точно запомнили, чтобы точно наградили. А этого вместо карьеры и будущего, кажется, интересовало только одно – проверить раненых, отсортировать, доложить. Рявкнул он своим и действительно, пока не подошли армейские врачи, лично занялся осмотром. Бой заканчивается не тогда, когда затихает эхо последнего выстрела, а только когда с земли поднимут и осмотрят последнего раненого. Для нас, к счастью, операция прошла без потерь. Преимущество в огневой мощи, которым мы не стеснялись пользоваться, позволило просто уничтожить все попытки местных сопротивляться. Пара поверхностных ранений у слишком дерзких и резвых не в счет, а вот у охраны Куропаткина были и тяжелые. Я быстро осмотрел всех, легких оставил на месте, остальных прямо на генеральских повозках отправил в госпиталь. Единственный сложный случай, который нужно было решать прямо на месте, это девушка, подстрелившая последнего бомбиста. Ей достался осколок прямо в печень, и это, учитывая местные реалии, верная смерть. Тут и операции такой не знают, точно не в полевых условиях, а с резекцией печени и в моем времени не стоит затягивать. Выход – оставить все как есть. Я не бог, я просто сделал свою работу, а теперь ради всего, что я хочу изменить, стоило бы подойти к высокому начальству. Тем более я чувствую, что те готовы говорить и слушать. Это так разумно, так правильно, так очевидно. Я уже успел осознать простую истину. Если во время боя я буду отвлекаться на раненых вместо того, чтобы командовать, то в итоге потеряю гораздо больше людей. Вот только сейчас-то бой закончился. У меня есть выбор, остаться или уйти. Проклятие. Надеюсь, я об этом не пожалею. На носилке ее и в отделении транспорта. Я принял решение. Куда именно? Уточнил Лосев. На подземный этаж, там у разведки есть своя операционная. И отправь фельдшера Короленко вперед, пусть готовит место и инструменты. Я заметил рядом знакомое лицо и выдохнул. Хотя бы с этим проблем не будет. А теперь еще раз выдохнуть, успокаивая дыхание, и вперед. Буду делать то, что должен, и будь что будет. А ведь правду про вас говорят. Тихий голос Витти догнал меня, заставив вздрогнуть от неожиданности. Прошу прощения, я повернулся к министру финансов и поклонился. Не знаю, искренне вы сейчас или это продуманный шаг, но он прекрасно подтверждает вашу репутацию. Хороший офицер, хороший человек и отвратительный политик. Как ни странно, идеальная смесь для быстрой и хорошей карьеры, усмехнулся тот. А теперь бегите и не бойтесь, вас еще обязательно дождутся. Я кивнул в ответ, невольно задумавшись о своих ощущениях. Словно одновременно походил под дулом пистолета и под взглядом высунувшейся из кустов кобры. Те ведь, как известно, бывают до 6 метров в длину. Когда поднимут вверх переднюю треть тела, издалека можно принять за человека. Вот только внутри, ничего человеческого. Я тряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и поспешил в операционную. По пути скинул лишнюю одежду, помыл руки, внутри как раз успели пройтись по всему помещению карболовым паром. А растрепанный дежурный доктор поставил эфирную маску и считал пульс. «Можно начинать», – кивнул он мне. «Только, это же повреждение печени. Судя по обильности кровотечения, глубокое. Резекция кино, шов Кузнецова, шансы очень малы. Мне попался на удивление знающий, хоть и болтливый товарищ. Не доктор, как я сначала подумал, а еще только помощник врача, студент и доброволец, горящий своим делом. Пока мы готовились к операции, он успел рассказать, как читал статьи про операции Лангенбуша и Кина. Последний, как оказалось, успел разделать печень пациентов более 70 раз, и умирал у него на столе лишь каждый пятый. В России подобные операции делал Склифосовский, и та же примерно доля смертности. Учитывая раны, лежащие на столе девушки, ее шансы были еще меньше. Вот только я мог опираться на более передовые исследования. Так, просто понимая, что печень – это не цельный кусок мяса, а несколько разных секторов с отличающейся друг от друга анатомией, в 60 ха смогли понизить смертность всего до 3%. А еще я точно не планировал начинать, пока не пережимаем портальную вену. По привычке прошлых операций я комментировал свои действия вслух. Зря, тут же вмешался мой напарник. Вы не читали, что этот способ пробовали на кроликах, и ни один не смог пережить операцию. Кролики не смогли, люди смогут, я знал про эту особенность. Злая шутка истории медицины, когда из-за желания проверить все и не сделать глупых ошибок врачи долгие годы отказывались от очевидного решения, которое все жутко упрощало. Закончив с веной, я начал искать границы раны и с неудовольствием обнаружил, что ту распорола не только спереди, но и сверху. Значит, добраться до всего, что мне нужно, через уже готовую дырку не получится. Более того, не подойдет и стандартный косой разрез Федорова вдоль реберной дуги. К счастью, тут было другое решение. Клод Куина, между прочим, доживший аж до 21 века, предложил для подобных случаев не бояться и вскрывать одновременно и грудную, и брюшную полости. Ахша, выдохнул мой напарник, когда я сделал широченный разрез по восьмому межреберью от нижнего угла правой лопатки и до пупка. Теперь, наконец-то можно было удалить поврежденную часть печени, почистить рану и как можно быстрее ушить. Для этого использовался шов Кузнево-Пенского. Сквозной, восьмиобразный, его изобрели, кстати, буквально за 10 лет до этой войны. И несмотря на свой возраст, он оставался актуален даже в мое время. Конечно, с доработками, но сама суть та же. В чем главная проблема резекции печени? Я говорил и шил. В том, что пациент теряет много крови. И мы решили это, пережав лишние сосуды выше и ниже печени. Также пациент может терять кровь и после операции, поэтому мы зашиваем все сосуды внутри органа. То же самое и с желчными потоками. Нашли, пересчитали, ушили. Следующая проблема – это герметизация швов, которые, когда человек начнет двигаться, могут просто перерезать печень. Поэтому укрепим их. Тут лично я бы предпочел, чтобы под рукой был тюбик медицинского клея, но его изобретут только во время Второй мировой войны. Так что пойдем более естественным путем. Берем пластинки фасций, я использовал кусочки плотной соединительной ткани, которые раньше покрывали отрезанную часть печени, и закрепляем их в краях раны. Так давление шва будет идти на них, а не на саму печень. Тут я заметил, что мой помощник давно ничего не комментирует. Поднял на него взгляд на мгновение, он никуда не делся, просто полностью сосредоточился на операции и наркозе. Еще 10 минут ушло на послойное ушивание остальных поврежденных тканей. Наконец, я позволил себе сделать шаг назад, стянуть стерильную маску Хантера и вытереть пот со лба. Да, ассистенты мне бы не помешали, но из-за стрельбы и взрывов большинство врачей и сестер были отведены в безопасное место. Рану держать открытой, не мешать выходить лишним жидкостям, следить за гноем и обрабатывать карболкой. «Справитесь?» – посмотрел я на доктора. «Да», – тот кивнул, немного растерянно, кажется, до конца не веря в то, что именно мы сделали. «Если будут вопросы, найдите меня, и я на всякий случай оставлю у вас одного из своих, кто умеет работать с ранами, как у нас принято. Короленко», – я посмотрел на вымотанного фельдшера, – «задержитесь тут, а к вечеру Слащев пришлет вам замену. Есть, ваше высокоблагородие», – выпалил тот. «Подождите», – остановил меня мой недавний помощник. «Но как вас зовут? То, что вы сделали, это невероятно. Меня зовут полковник Макаров. Я понял, что молча уйти было бы неправильно. Скоро вся информация о моих операциях будет подготовлена для печати. Надеюсь, кому-то это сможет помочь. Пусть не сразу на хирургическом столе, но хотя бы в мыслях о том, что возможно, а что нет. Мне-то уж точно поможет», – мой помощник почесал затылок. И стало окончательно понятно, что он действительно очень молод. Честно, не ожидал от армейского офицера такого. Он обвел операционную широким жестом. «А вас как зовут?» Я невольно улыбнулся, захваченный чужим энтузиазмом. «Кем бы ни был этот неизвестный студент, может быть, я смогу помочь ему чего-то добиться в будущем. С его-то желанием и храбростью, такие люди точно пригодятся стране. Николай», — представился мой помощник, — «Николай Нилович Бурденко. Служил сначала в летучем санитарном отряде, но под Вафангоу задело, и вот временно перевели в госпиталь и закрепляют то за одним, то за другим стационаром. Парень еще рассказывал, как вернется на фронт, где так много интересных случаев и практики, с которыми он теперь точно сможет сдать экзамены на полноценного врача, а там и продолжить исследования, начатые еще академиком Павловым. Я же думал о будущем этого человека. Русско-японская — это ведь не единственная война для Бурденко. На Первую мировую он тоже поедет добровольцем, а на Второй мировой, несмотря на уже немалые 65 лет, станет главным военным хирургом Советского Союза. И вот такие люди здесь, в 1904-м, сидят пацанами в обычных добровольцах, и мы с ними вместе оперируем. Как он сказал в самом начале, невероятно. Если будут проблемы с возвращением в боевые части, — предложил я, — имейте в виду, во 2М Сибирском такого храброго молодого врача примут с распростертыми объятиями. Между делом мы закончили мыть руки после операции и теперь смогли их крепко пожать друг другу. Я еще раз улыбнулся новому знакомому, а потом, подобрав сброшенный ранее мундир, медленно двинулся на свежий воздух. Судя по часам на выходе, с момента начала операции прошло чуть больше часа. При этом следов недавнего боя в городе уже почти не было. Конечно, у случайного прохожего могли бы возникнуть вопросы, что же тут делает так много солдат. Зато никаких тел, даже никакой крови и мусора. А его тоже было изрядно, особенно чуть дальше, Там, где мы использовали пушку, я огляделся в поисках Витте, тот ведь обещал, что меня дождутся. Но сам министр финансов и не подумал задерживаться. Задав пару вопросов солдатам из охранения, я узнал, что тот уехал почти через пару минут, как я скрылся в операционной. И к чему тогда было его обещание? Или, он ведь не обещал, что будет ждать сам. Я как раз заметил, что ко мне бежит один из секретарей, которого я видел рядом с Плеве. Значит, я интересен министру внутренних дел, а Витте просто играет в какую-то свою игру. Полковник, молодой парень в гражданском мундире, вежливо поклонился мне. Вячеслав Константинович просил вас подойти, как вы закончите. И ваши люди уже у него, можете не волноваться. Мои люди, Казуя и Сайго Такамори, которые и заметили нападение. Все мысли об играх и хитрых планах министра финансов разом исчезли без следа. Значит, мне не показалось, и я действительно видел перестреливающихся с бомбистами японскую шпионку и того раненого офицера. Брат и сестра, и оба из мятежного рода Такамори. Интересно, конечно, но на что они рассчитывают, представляясь моими людьми? Глава 2. Смотрю на японцев. Парень как будто искренне рад моему появлению, девушка в итоге отводит взгляд. Добрый день, полковник. Плеве, поднимаясь из-за стола, тут же перехватил инициативу и пожал мне руку. Спасибо еще раз за то, что так вовремя вмешались. Боюсь, без вас и ваших помощников все могло бы закончиться гораздо хуже. Я как раз закончил осматривать чью-то лавку, временно переоборудованную под полевой штаб министра внутренних дел, и где почему-то не было никого, кроме нас четверых. Плеве что, решил, будто после нападения стал бессмертным? Прошу прощения, не очень хочется сознаваться, что ты хуже, чем тебя считают, но эти двое не работают на меня, и, может, позвать вашу охрану, не надо. Я знаю, Плеве улыбнулся, и было бы крайне неправильно говорить, что вы совсем не имеете отношения к этой парочке. Одна, пленница, второй даже в солдаты пробился. Тем не менее, то, что они оказались в нужное время в нужном месте и, главное, приняли правильное решение, это только их заслуга. Тогда, было бы преступно с нашей стороны не использовать эту ситуацию, в голосе Плеве добавились стальные нотки. Вячеслав Константинович, я тоже повысил голос. Тут война, а не полицейская операция. И вы готовы отказаться от полицейской операции из принципа, даже если она может помочь на вашей войне? Я чувствовал, что Плеве, как он уже не раз любил это делать в столице, собрался обзавестись двойными агентами. И пусть в 80-х у него все получилось, но я-то помнил, что даже тогда это стоило жизни его напарнику. А сейчас, двойной агент среди боевого крыла эсеров Азев в итоге станет заказчиком убийства самого Плеве. И зачем мне такие же риски с японцами? Тем не менее, я не стал рубить с плеча и сначала выслушал план министра внутренних дел. То есть мы официально подтверждаем, что эти двое работали на меня. Подвел я итоги, когда тот закончил. Более того, организуем официальную службу под крылом 2-го Сибирского, которая и дальше будет искать шпионов, руками японцев. Можете расширить им штат, финансы я выделю. Плеве пожал плечами. Да, выглядит странно, но они уже сработали. Причем так, что теперь прогремят по всей стране. И пусть мы скроем имена и лица, но все, кому нужно, и так все узнают. И все ради того, чтобы Казуя, я кивнул на молча сидящую японку, стала двойным агентом для нас и разведки Аямы. Неужели вы верите, что ее примут обратно? После того, как, по вашим словам, все и так все узнают. В этом и прелесть. Усы Плеве встопорщились. Ваша подопечная не будет сама выходить на прежних хозяев. Она будет играть роль вашей и только вашей помощницы, которая перестала скрываться и теперь работает на своего настоящего хозяина. И тогда, поверьте, японцы не удержатся и сами на нее выйдут. Выйдут и сделают двойным агентом за нас. Агент, про которого все знают. В нашем случае это не имеет никакого значения. Но какой тогда во всем этом смысл? Канал передачи информации. Они скидывают нам то, что должно направить наши мысли в нужную им сторону. Мы передаем им свои обманки. Тот, кто сможет правильно расшифровать второй и третий слой этой игры, в итоге победит. Все просто. Определенный смысл в словах Плеве появился. Зная, например, от чего нас хотят отвлечь или где обмануть, мы сможем в свою очередь понять планы врага, подготовиться. Но и японцы ведь тоже смогут точно так же нас просчитывать. Угадать, когда мы будем передавать через Казуи правду, А когда ложь, да и в верности самой девушки своему императору я бы не сомневался. О, я тоже, Плеве улыбнулся, совершенно не стесняясь следящих за ним брата и сестру. Именно поэтому она согласилась на мое предложение, рассчитывает, что сможет нас обставить. И в этом истинная прелесть двойной игры. У каждого есть шанс, и победит в ней тот, кто умнее. Стоящий передо мной министр внезапно открылся с совершенно новой стороны. Впрочем, это полностью объясняло его готовность принимать довольно резкие и неожиданные решения, так не свойственные остальным консерваторам. Он просто умел разделять свои цели и методы. А еще как потомственный аристократ считал себя умнее других, довольно часто не без причины, но, хочу ли я влезать в его игру, с одной стороны, мне оно совсем не нужно, с другой, пусть и так криво, но мне предлагают ресурсы для создания собственной контрразведки. Как сказал Плеве, не важно, как выглядит ситуация, важно, как и кто ей воспользуется. И тогда вопрос будет звучать совсем по-другому. Считаю ли я себя достаточно умным, чтобы попытаться обыграть остальных? Я согласен, решил я через минуту. Но мне нужны будут деньги и еще 10 радиопередатчиков. Это возможно, кивнул Плеве. Но зачем, если играть в эти игры с обманом врага, то по своим правилам. В обычных условиях медленной передачи информации у них больше опыта, и шансы на успех довольно призрачны. А вот если увеличить скорость, сделать так, что за каждое решение и ошибку придется платить в течение нескольких часов, то старые приемы и подходы, наоборот, уже станут мешать. Мы еще почти час обсуждали детали будущего сотрудничества, и чем дальше, тем больше расширялись глаза Казуи и Сайго. Под конец мы попросили их выйти на улицу и уже только вдвоем обсудили последние детали, и вот, я тоже оказался на свободе, сжимая в руке сразу же подписанные бумаги об основании нового отдела. Японцы ждали меня тут же у самого входа. Казуи Такамори, я поймал взгляд девушки, поздравляю, теперь вы начальник службы военной контрразведки 2-го сибирского корпуса. Ваш чин будет приравнен к 12-му классу табели о рангах, что соответствует армейскому поручику. До завтрашнего утра буду ждать от вас предложения и пожеланий по организации вашей службы. А я, выпалил Сайго, вы будете отвечать за силовые операции службы. До первых успехов никто нам штатную структуру не утвердит, так что пока без должности и чинов. А дальше, все будет зависеть только от вас. Может быть, у кого-то уже есть идеи, как добраться до тех, кто помогал бомбистам, или до еще каких японских шпионов. Если честно, я не ждал положительных ответов на свои вопросы. Несмотря на согласие, не верил, что идея Плеве может принести пользу, но Казуи только хищно улыбнулась и попросила солдат, чтобы задержать китайцев, участвовавших в контрабандных поставках взрывчатки, а заодно написала несколько имен, работающих на Францию и Германию. Не знаю, правда ли это, многое придется проверять, но если японка поможет вычислить хотя бы соглядатаев из Европы, то, может, я и ошибался насчет всей этой затеи. В итоге я застрял в Ляяне на целых 3 дня. Причем так долго задержался не из-за шпионов, а чтобы попытаться поговорить с великим князем, однако Сергей Александрович после покушения пребывал в минорном настроении и на контакт не шел, а вот время на месте не стояло, и пусть до большого сражения было еще несколько недель, но тратить их на политику вместо возвращения в Лилиенгоу и продолжения подготовки было бы глупо. А то если наша армия опять проиграет, то, несмотря на все хитрости и интриги, это будет именно поражение. Поражение, которое закроет нам весь юг Маньчжурии и решит судьбу Порт-Артура. И вот ведь ирония судьбы и изгибы логики начальства. Только я уехал, только начал погружаться в работу всех частей 2-го сибирского, боевых, снабжения, штаба, как тут же пришел вызов. Уже знакомый мне поручик Агинский пригласил меня в гости к Куропаткину, между слов намекнув, что на самом деле встреча будет не с главнокомандующим, а с остановившимся у него гостем. И вот я, уже без всякого предвкушения, а скорее злой до чертиков из-за кучи неоконченных дел, вытянулся по швам перед братом прошлого и дядей нынешнего императора. Русая борода, светлые пронзительные глаза на вытянутом черепе. Черепе? Почему-то при взгляде на этого человека в голове возникло именно это слово. Будто это не человек, а функция, воплощение семьи Романовых с безупречной осанкой и длинной открытой шеей. Ваше высочество, несмотря на странные мысли, я отвесил безукоризненно четкий поклон. Никогда так не прогибался раньше, по крайней мере, С тех пор, как я занял это тело, а тут словно разом проснулись все спящие до этого инстинкты. Полковник, рад, что вы приняли мое приглашение. Сергей Александрович несколько секунд внимательно меня изучал. Я ждал, что он что-то скажет о покушении. Те же Витте и Плеве так сразу сказали спасибо, но великий князь решил не тратить время на такие мелочи и просто подвинул в мою сторону две папки. Что это? Я задал вопрос, которого от меня ждали. В первом конверте ваши генеральские погоны, прямо здесь и сейчас, левая рука великого князя подвинула вперед ближайший конверт. Там же полная поддержка от моей части семьи. Вас же наверняка уже сравнивали с белым генералом. Так вот она, ваша возможность сделать то, что в свое время не смог даже Скобелев. Я невольно сглотнул. Вот оно, то, чего я искал все это время. Покровительство, ресурсы, причем такие, которые мне никогда не смогли бы обеспечить ни Витте, ни Плеве, ни Куропаткин. Ведь, просто приняв это предложение, я мог бы разом взлететь на их же уровень. Из грязи в князи, в смысле в генералы и протеже главной ветви императорской семьи. Вот только, покровитель, это не только возможности, но и обязательства. Что я буду должен? Голос невольно опустился до хрипа, а Сергей Александрович, как оказалось, ждал этого вопроса и не стал играть в лишнее благородство. Финансово ничего, однако политически вам придется следовать указаниям, которые семья будет передавать вам через меня или любого, кто принесет вам особый знак. Мне мельком показали платок со сложной монограммой, буквы СА, вплетенные в рисунок из шипастых роз, и что-то еще. Я тряхнул головой. Мозг попытался спрятаться за неважные мысли, в то время как сейчас важно было только одно. «Любые указания?» – спросил я. «Ничего личного, но вам придется придерживаться не только военных, но и политических целей». Великий князь на мгновение задумался, стоит ли продолжать, однако потом все же пояснил. «Как вы знаете, Россия, начиная с 90-х годов прошлого века, ушла от союза с Германией и сблизилась с Францией. Принесло ли это пользу нашей стране? Конечно, да, мы получили множество кредитов, которые помогли запустить промышленность и закончить стройки, которые иначе могли бы затянуться на десятки лет. Тот же Транссиб. Но интересы страны меняются. Если изначально Франция была настроена на равноценное сотрудничество, то теперь, чем дальше, тем больше они стараются только брать. Тяжесть этого союза тянет страну на дно, открывая дверь таким потрясениям, о которых никто раньше даже не думал. И все это можно исправить, просто сменив вектор внешней политики. Понимаете? Я кивнул. Я действительно понимал, какие нас могут ждать потрясения, а еще неожиданно осознал, откуда мог взяться вызвавший столько вопросов в будущем Бергский договор 1905 года. Его вроде как никто не готовил, а потом сразу после русско-японской Николай II лично встречается с кайзером и подписывает соглашение о взаимопомощи. Предполагали, что это мог быть выход на общий русско-франко-германский союз, направленный против Англии. Но эта линия так и не была доведена до конца, а потом волны дипломатии раскидали возможных союзников на прямо противоположные стороны. Да, конфигурация будущих противников во время Первой мировой была еще совсем не определена. Кстати, недавно у нас была небольшая победа, Сергей Александрович увидел, что я уже долго молчу, и решил сам продолжить. Прямо перед отъездом сюда Витте пришлось подписать соглашение с Германией о новых торговых пошлинах, оно вступит в силу уже скоро, 28 июля. И да, с учетом нашей зависимости от Франции нам пришлось пойти на уступки по ценам на зерно, зато это откроет европейский рынок другим нашим товарам. Одно небольшое соглашение, а сколько новых заводов и денег это принесет стране, сколько зерна останется внутри России, помогая избежать нового голода. Вот что бывает, когда страна начинает заботиться о собственных интересах. А что говорят об этом договоре ваши противники? Спросил я. Прямо в лоб попросите меня себя поругать? Великий князь усмехнулся. Я ведь все равно услышу их речи, так почему бы сразу не объяснить мне, что к чему? Довольно прямолинейно. Кажется, давно я не общался с настоящими военными. Улыбка Сергея Александровича стала чуть шире. Что ж, наши противники из старых консервативных семей считают, что мы не должны идти вообще ни на какие уступки. Как они говорят, неизвестная польза в будущем не стоит упавших цен здесь и сейчас. Наверное, в этом есть смысл. Крестьяне ведь рассчитывают на определенные деньги за свой хлеб, но не получит их. Не приведет ли это в итоге к тому же голоду? Не получит, но перед ними будут открыты сотни других путей. Стране нужны люди, которые пойдут на фабрики и заводы, которые откроют свое дело. Теперь это вполне возможно. И если не сделать этот рывок сейчас, потом цена будет только выше. Вы сказали про консерваторов, я так понимаю. Эту партию представляют люди вроде министра внутренних дел. Все верно. А что насчет таких, как Витте? А эти считают, что мы, наоборот, должны ринуться в новый мир совсем без страховки. Открыть рынки, пустить внутрь России любые капиталы, которые захотят на нас заработать. Французские, английские, американские. Представляете, они ругают старые порядки, крепостное право, а сами фактически готовы отдать свой народ в рабство любому господину с толстым кошельком. Но разве уважающая себя страна согласится пойти по пути Японии? Продать свободу и историю за иллюзию силы? Прошу прощения, но я не верю в людей, которые не оправдывают себя. О, тут вы правы, они рисуют в будущем вполне благостную картину. Видите, и те, кто стоят за ним, верят, что, собрав внутри страны финансовых хищников нового времени, мы получим возможность ставить им условия. Сначала небольшие, не трогая кошельки, просто заставляя вкладываться в производство именно внутри России. Потом, чем глубже увязнет коготок, тем жестче мы сможем себя вести. Россия – фабрика всего мира, такова их мечта. Я на мгновение прикрыл глаза, а ведь начало 20 века не сильно отличалось от любого другого времени. Есть те, кто хочет сохранить устоявшийся порядок, есть желающие медленных изменений и те, кто готов нестись вперед любой ценой. Знать бы еще тем самым резвым, что есть гораздо более дерзкие, чем они, ребята. Но что делать мне? С одной стороны, умеренное развитие, о котором говорит сам Сергей Александрович, меня вполне устраивает. Меняться и в то же время иметь возможность что-то подправить, если свернешь не туда. И что мне нужно будет делать здесь и сейчас? Я понял, что в принципе готов взять протянутый мне конверт. Вам нужно проиграть сражение за Лиаян. Главнокомандующий тоже не будет сильно стараться и даже примет на себя позор поражения. Вы же после этого сможете подняться на более заметные роли и, как придет время, наконец-то отбросить азиатских варваров. Но зачем снова проигрывать? Партия консерваторов пока слишком сильна. Нам нужно показать их слабость, лишить поддержки, и вот тогда, когда победа будет не ради себя самой, а ради страны, тогда вы и сделаете свое дело. Проклятие. От недавнего интереса и хорошего настроения не осталось и следа. Что во втором конверте? Я не хотел, но все-таки задал этот вопрос. Приказ лично вам. Остановите и отбросите японцев. Не справитесь, придется подать в отставку. Хотя лично я слышал, что в былые времена истинно благородные люди после подобных неудач предпочитали стреляться. Остановить одному моему корпусу. Приказ будет всей армии, но, как вы могли понять, покровители нашего главнокомандующего тоже не против ослабить консерваторов. Он не будет особо стараться, а я попрошу, чтобы вам не помогали. Не станут отбирать, что уже дали, но и больше ничего вы не получите. И вот вопрос вам, Вячеслав Григорьевич, готовы ли вы ради своих амбиций и упрямства отправить на смерть доверенный вам корпус? Сергей Александрович Романов изучал новое дарование, родившееся под флагом русской императорской армии. Так всегда было. Суворов, Кутузов, Дебич, Паскевич, Скобелев. Один герой уходил, на его место приходил новый. Главное, держать их на строгом поводке. Когда надо посылать отдыхать, когда надо снова отправлять в бой. Впрочем, сейчас великий князь и дядя царя на самом деле не отказался бы от искреннего союзника. Все-таки уж слишком тревожной была ситуация. В воздухе веяло большой войной, и враги России тоже не сидели на своих местах. Так, он не сказал об этом, но Англия и Франция 8 апреля этого года тоже подписали соглашение, фактически поделив все спорные территории. Ньюфаундленд у побережья Северной Америки, Африка от Египта до Мадагаскара, Сиам в Азии и новые гибриды в Тихом океане, фактически они расчертили линиями весь глобус, и от осознания, для чего могла бы вестись такая подготовка, становилось неуютно. С другой стороны, именно этот союз в итоге помог сблизиться с Германией, которая до того предпочитала посматривать на своего восточного соседа свысока. Россия на какое-то время оказалась на распутье, и было чрезвычайно важно сделать правильный выбор. Забавно, но такой же выбор нужно было сделать и его новому генералу, показать, кто он, верный пес или же дикий волк, которым рисует того прикормленный американский писатель. Итак, Вячеслав Григорьевич, великий князь ждал ответа. Давняя традиция, идущая чуть ли не со времен Византии, мятежные генералы не отправлялись на виселицу, а в случае отказа следовать приказам истинных повелителей империи просто получали смертельно опасное задание. Потерпит неудачу, заодно лишатся и репутации, что позволит избежать ненужных волнений среди их сторонников. Преуспеют, тоже неплохо. Победу там, где ее никто не ждет, тоже можно использовать. В случае русско-японской войны, да, это усилит позиции старых семей, но с ними можно договориться. А вот на внешней арене будущим союзникам придется заплатить гораздо больше. Так что великий князь был готов к любому ответу, дело было за полковником. Глава 3. Смотрю на конверты. Левый – сдаться и плыть по течению, правый – снова бороться. Отбить Лиаян своими силами, так отбить. Я протянул руку, ухватил правый конверт, а потом, молча поклонившись, развернулся и пошел на выход. Возможно, не очень вежливо, но больше говорить нам было не о чем, а дел у меня теперь очень много. Меня никто не стал задерживать. Вышел, крикнул извозчика до вокзала и уже через пару минут катил по улицам среди резко увеличившегося количества патрулей. Все-таки Плеве сумел достучаться до жандармов, ну или взял их за нежные места и заставил работать. Не знаю, каковы будут их успехи в разведке, но порядок в Лиаяне они навели. Где-то по наводке Казуе, где-то сами. Деятельность и активность министра внутренних дел мне, если честно, импонировали. А еще после рассказа великого князя я осознал, что тот на самом деле заинтересован в моих успехах. Не настолько, чтобы ради этого костьми лечь, но на дополнительные радиопередатчики, думаю, можно рассчитывать. С этими мыслями первым делом после возвращения в Лилиенгоу я заглянул к нашим связистам. Городов, как и все последние дни, сидел, закопавшись в провода и медные катушки, все еще надеясь доработать радио для передачи голоса. Чернов дежурил у приемника. Я едва успел поздороваться, когда прозвенел сигнальный звонок, а следом потянулась лента, фиксируя чье-то сообщение. Скорее всего, мы случайно поймали сигнал, нацеленный на штаб Куропаткина, но я все равно решил не мешать, и не зря. Наши. Дернулся Чернов и снова погрузился в расшифровку с удвоенным энтузиазмом. Первая часть сообщения прошла быстро, хватило наших условных сокращений. Был бой, не меньше полка японцев, выстояли, отступили в ночи. Потери. Треть личного состава, половина пушек, все снаряды. С каждым новым кодовым словом ситуация казалась все хуже, теперь о набеге на инков не могло быть и речи. Вот только связист Харунжинкова, где-то раздобывшего радиопередатчик, все продолжал стучать ключом. Как оказалось, капитан, чтобы запутать японцев, отошел не в сторону Ляина, а дальше на юг, к впадению Хуанхэ в Ляхэ. И здесь неожиданно встретил нашу канонерку Сивуч, как раз когда ее капитан остановился перед очередным перекатом, смирившись, что дальше им не пройти. Чернов еще принимал сообщение, но детали этой необычной истории я уже вспомнил и сам, из будущего. В Инкоу ведь еще этой зимой стояли три канонерки, наша, американская и английская. Как сошел лед, иностранцы отошли, а капитан Сивуча заметался в поисках решения. После поражения нашего флота шансов прорваться в свой порт и тем более дать бой японцам, которые точно не придут без численного преимущества, у него не было. Сначала он согласовал интернирование, сняв оружие и условно сдав корабль китайской стороне. Вот только очень скоро стало понятно, что Пекин не захочет, да и не сможет защитить сдавшийся корабль, если японцы им заинтересуются. Тогда орудия были возвращены на место, а сам Сивуч вернулся на боевое дежурство и прикрывал Инкоу ровно до того момента, пока в порт не пришли сразу две японские канонерки, да еще при поддержке отряда миноносцев один, в нашей истории их было три, но Цукуси успел захватить и подпортить главный герой, так что ей сейчас не до боевых задач. После этого корабль в сопровождении четырех паровых катеров отошел. От него ждали прорыва в море, как в свое время попытался варяг, но капитан Стратонович поступил по-другому. Заранее замерил глубину в устье Ляха и просто отступил по реке. Причем одна из японских канонерок, попытавшаяся пойти за ним, почти сразу села на мель, и если бы не поддержка остальных кораблей, ее бы даже смогли потопить. Так команда Сивуча не смогла пустить кровь врагу, зато оторвалась, сохранив корабль, пушки и людей. Дальше они сумели пробиться почти на 100 километров севернее, пока река окончательно не стала слишком мелкой даже для канонерки. Возможно, весной, когда уровень воды был бы выше, шансы и оставались бы, но сейчас Сивуч просто застрял. И Стратонович, связавшись с Куропаткиным, согласовал подрыв корабля. Конец истории, если бы не нагрянувший в самый последний момент Хорунженков. У моряков были пушки, но уже не было воли сражаться. У капитана была воля, но не было снарядов, и сейчас, засев за корабельную станцию, он просил моего разрешения отжать себе хоть что-то. «Передавай», — кивнул я Чернову, формулируя покороче первые строчки будущего сообщения. «Разрешаю принять на баланс корпуса корабль, артиллерию и добровольцев, что захотят к вам присоединиться. Это было самое главное. Дальше очень хотелось отправить свои предложения по будущему бою, но кодов у нас для полноценного сообщения не хватит. Передавать открытым текстом то, что сможет перехватить обладатель любого приемника в округе, дураков нет. Так что пришлось переключиться на менее быстрые, зато более надежные способы связи. «Найдите мне Буденного», — крикнул я адъютантам, а сам сел писать приказ. «Канонерка, особенно такая как Сивуч, это ведь не только сотня матросов, но и мощные пушки. Одна 9-дюймовая махина в носовой башне чего стоит, такая попадет, и одного снаряда может хватить на любой малый корабль, что японцы пригнали под НКУ. И это еще не все. На корме стоит 6-дюймовка вроде тех, что так помогли моему полку после рейда к Квантуну. Ну и 6 107-миллиметровых малых орудий, которые, впрочем, не стоило недооценивать. С таким усилением залпа моего конно-пехотного отряда можно было замахнуться не только на попытку поджечь порт, но и на уничтожение флота. Главное, правильно разыграть карту так обидевшего японцев беглеца Сивуча, и все обязательно получится. Закончив записывать свои идеи и схему атаки порта, я запечатал все в конверт, и вовремя. Буденный по старой памяти продолжал держаться недалеко от связистов и как раз подошел. «Семен, я крепко пожал руку одному из своих главных помощников. Честно, хотел бы доверить это дело тебе, но ты у меня на всей кавалерии, так что выдели пару человек, чтобы отправить с донесением вслед за Хорунженковым. Пару человек, надежных и быстрых», — Буденный на мгновение задумался. «В идеале же послать кого-то, кто уже ходил в дозоры в ту сторону». «Да, я заметил, что Семен смутился. Что-то не так, все так, но мы же врага с нашего фланга ждем, а там южный отряд. Капитан Хорунженков сам своих разведчиков посылал, а я думал, раз направление не основное, то и натаскивал там только новичков. То есть у нас либо опытные казаки, но без знания местности, либо кто-то из совсем свежих пополнений». «Понял я, не самая удачная ситуация. С одной стороны, просто идти по следам отряда Хорунженкова несложно. С другой, если там уже наступают японцы, посылать кого-то, кто не знает местность, слишком рискованно. В итоге я все-таки остановил свой выбор на новичках, но хоть Буденный их и разрекламировал, в первом же дозоре столкнулись с японцами и даже кого-то подстрелили, все равно на душе было неспокойно. Ночью спал плохо, несколько раз просыпался от приходящих в голову идей, а утром поднялся и первым делом снова поехал в Ляоян к интендантам. А то после отказа от предложения великого князя надо было срочно разбираться, на что именно я могу рассчитывать. Наверное, еще неделю назад столь важные господа меня бы просто послали, все-таки в транспорте и снабжении царила довольно специфическая атмосфера. Вот только после приезда Плеви и поднятой тем бури тут все изменилось. «Вячеслав Григорьевич, доброго дня», — прямо на входе со мной поздоровались. Я оглянулся и тоже вежливо кивнул поручику Агинскому. Адъютант Куропаткина стоял со смутно похожим на него молодым человеком, которого тут же представил. Оказалось, старший брат и секретарь самого Витте, который по просьбе своего начальника присматривает за деятельностью Плеви. «Не бойтесь рассказывать такое первому встречному», — невольно улыбнулся я. «Не первому встречному, а вам», — ответил Агинский-младший. «У вас репутация, полковник». Мне не оставалось ничего другого, кроме как понимающе кивнуть. «А по какому вы вопросу? Может быть, я смогу помочь?» Агинский-старший изобразил участие, а я задумался, точно ли случайно наша встреча. Хотел узнать, есть ли возможность добавить в расписание дополнительные вагоны из Владивостока или хотя бы Самура. Я не стал пояснять дальше, но и так было понятно, что я нацелился на тыловые запасы. Мне ведь обрезали только новые линии снабжения, а выбить полный штат по артиллерии и снарядам для своих уже обещанных туземных полков еще можно было попытаться. «Не получится, почти сразу ответил помощник Витте. «Вы уверены, все составы забиты Куропаткиным под завязку? Если появляются свободные мощности, то главнокомандующий нагружает их в тот же день, так что вытащить хоть что-то в обход него точно не получится». «Это правда?» – подтвердил напор своего начальника Агинский-младший. «И если еще 4 дня назад у вас был бы шанс, то сейчас». Он не договорил, но я и так все понял. До атаки бомбистов транспортники могли бы протолкнуть мои грузы за взятку, сейчас же, не решаться. Я все же не удержался и, помня, что мои интересы расходятся и с Куропаткиным, и с Витте, заглянул к интендантам лично, но только время потратил. Агинские оказались правы. Все составы на ближайшие полгода были уже загружены, а что-то менять или добавлять никто не был готов. Глаза блестели, уши краснели, но от всех предложений обсудить детали без посторонних лишь мужественно отказывались. Наверное, сегодня я разбил немало сердец, не сбывшимися надеждами, которые были так близко, но в то же время так далеко. Погруженный в свои мысли, я прошелся по улице, с кем-то узнавшим меня, даже поздоровался. Еще заметил, что куда-то пропали яркие плакаты, высмеивающие японцев. Ну да, говорить о слабости врага, когда он пришел под твои стены, было бы уже нелепо. Ненадолго задержался возле дома прессы, там меня тоже узнали. Сразу несколько человек просили подсказать, когда Джек Лондон выпустит новый рассказ и, главное, как продвигается мой роман с японкой. Я даже растерялся, но тут помог Чернецкий, журналист «Ведомости», растолкал своих коллег и под крики, что ему обещали интервью, отвел меня в сторону. «Спасибо за спасение», искренне поблагодарил я парня, невольно оценив его бледность. Кажется, война стала непростым испытанием не только для военных, но и для пишущей братьи. Или вы на самом деле хотели задать несколько вопросов? Разве что небольшой комментарий, Чернецкий смутился. Это не мне не интересно, просто больше сейчас не дадут поставить в печать. Все места зарезервировано под высоких гостей, тут уже ничего не изменить. И что за вопрос? Возьмут ли японцы Ляоян? Пошутил я. Наверное, это был бы хороший вопрос для обычного военного, но... Чернецкий задумался. Я бы спросил, что посложнее. Например, так, а не будет ли простому народу лучше, если японцы возьмут Ляоян? Выпалил, а потом уставился на меня долгим немигающим взглядом. Неожиданно, я словно по-новому взглянул на этого человека. Знаете, медленно заговорил я, вы спросили про простой народ, а я все-таки офицер, поэтому не буду говорить за других. Лучше расскажу одну историю. Вы же знаете, что после того, как мы отступили с Ялу, японцы заняли весь юг Маньчжурии. Конечно, было бы странно, если бы они этого не сделали. При этом они заняли не только те города, где стояли наши войска, но и расширили зону контроля на китайскую территорию. Для обеспечения безопасности, понимаю. Так вот там, на китайской земле, были люди, которые до этого сотрудничали с Россией. Те, кто не стал за нас сражаться, но кто остался при своем мнении, что с нами их земле было бы лучше. Так вот знаете, что с ними сделали японцы? КХМ, не слышал, там же нет наших журналистов. Есть англичане, немцы, американцы, но они почему-то не поднимают эту тему, я пожал плечами. Так что там было? Расстреляли. Почти всех, кто был настроен на сотрудничество с Россией, просто и без всяких затей взяли и расстреляли. А кого не расстреляли, повесили. Японцы оказались очень практичны и лишены предрассудков. А откуда информация? Мы недавно раскрыли несколько местных ячеек, сотрудничающих с японцами, там все и всплыло. Хотя и раньше были вопросы, почему многие старые контакты с той стороны перестают выходить на связь. Возможно, обман, дезинформация. Возможно, я даже не подумал спорить, но мы скоро пойдем вперед и все узнаем из первых уст. Очень надеюсь, что такие журналисты, как вы, окажутся рядом, чтобы рассказать об этом миру. Оставив за спиной задумавшегося Чернецкого, я двинулся дальше. От дома прессы мимо района складов я сделал круг и вернулся в правительственный квартал, на этот раз зайдя со стороны центрального телеграфа. Давно тут не был, с тех пор, как мы обзавелись своими станциями, мне отправляли сообщения напрямую. Я уже почти прошел мимо, когда меня окликнули. Узнали и вспомнили, что уже как 2 недели меня ждет сообщение из Санкт-Петербурга, отправленное по официальным каналам и поэтому застрявшее на полпути. «Понимаете, господин полковник», — объяснял мне начальник отделения, — «по вашему назначению в Лилиенгоу у нас еще нет официальной бумаги, чтобы туда все переслать, и отделения там нет, чтобы можно было через него вас известить, а будем самовольничать, головы могут полететь, поэтому как же хорошо, что вы рядом оказались, и все решилось, я только глаза закатил, пораженный тем, что следование регламентам порой может сделать все только хуже, и ведь раньше работали, да, делали что-то не совсем так, как положено, но делали же, а тут под боком у начальства никто и шагу в сторону не ступит, и все встало, продолжал жаловаться маленький начальник, проводя меня по коридорам к своему кабинету, так что где-то в мире, может, правила и нужны, а у нас в России они только мешаются, или, может, стоит их просто подправить, предложил я, раньше-то их не трогали, потому что думали, что они работают, а тут вылезли проблемы, вот и повод довести все до ума, да, сначала будет сложно, зато потом как просто станет, глядишь, еще и посылки перестанут теряться, скажите тоже, мне только махнули рукой, правила на то и правила, чтобы на них опираться, а если их каждый менять начнет, то какой в них смысл? Мне выдали конверт с набранной телеграммой и поспешили выставить из кабинета. Кажется, на взгляд моего спутника разговор свернул куда-то не туда. Ну и ладно, я все же здесь не за этим. Я раскрыл конверт, вытащил лист бумаги, вчитался, а потом принялся быстро загибать пальцы. Ситуация с припасами, которая еще недавно казалась явным тупиком, разом стала гораздо лучше. Телеграмму мне прислала Анна Нератова, та самая дочка одного из акционеров Спутиловского. Как оказалось, она еще по пути домой связалась с родственниками, передала мои идеи, и те их заинтересовали. Настолько, что почти сразу же были сделаны первые партии улучшенных изделий и без проволочек отправлены на фронт для прохождения испытаний. Причем не кому-то там случайному, а мне. И пусть там не было ничего революционного, только то, что можно быстро исправить или быстро собрать. Пусть дорога от столицы до Маньчжурии занимает больше месяца, но, две недели письмо уже лежит, сегодня 22 июля, а сражение при Ляяне должно быть где-то в конце августа. По крайней мере, у нас было, так что успеет груз, а не будет успевать, неужели я не придумаю, как немного задержать японцев. Сейчас-то, когда мне развязали руки и фактически сказали, делай что хочешь, разве может быть по-другому, я шел по улице, перечитывая и перечитывая список обещанной техники. От письма, сбрызнутого легкими цветочными духами, приятно пахло, и улыбка у меня на лице становилась все шире и шире. Александр Павлович Кутепов должен был попасть в 85-краткий Выборгский полк, ему даже обещали место в команде разведчиков. И еще бы кто-то предложил меньшее выпускнику Санкт-Петербургского юнкерского, закончившего свою альма-матер по одному разряду. Вот только новости о подвигах отдельных частей на Востоке взбудоражили умы студентов, а как до них дошла рукопись Джека Лондона, то и вовсе многие не выдержали. Александр Павлович и 17 других лучших учеников попросили досрочной сдачи экзаменов и, получив звание подпоручиков, поспешили в Маньчжурию. На месте, конечно, все оказалось не так радужно, как в книгах. Много самодурства, не меньше хаоса. Но потом Кутепову просто повезло. Он получил назначение в тот самый 2-краткий сибирский к самому Макарову. Молодой офицер с восторгом смотрел, как к позициям их части ведет отдельная железная дорога, не меньше его поразило и свой спортивный городок, где с утра до вечера занимались солдаты. Рядом на полигоне точно так же гоняли стрелков и артиллеристов. Кутепов прошел короткий курс молодого бойца, показал себя и неожиданно получил предложение перебраться из пехоты в кавалерию. Его будущему командиру Буденному нужны были опытные офицеры для разведывательных отрядов, а в седле Александр Павлович, как дворянин, держаться умел. В общем, отказываться он не стал, сходил в первый рейд и даже подстрелил японца из такого же отряда с той стороны, а потом ему поставили задачу уже совершенно другого уровня. Вместе с двумя казаками тайно пройти вслед за отрядом капитана Харунжинкова и передать пакет с приказами лично от полковника. Буденный несколько раз проговорил ему важность задачи, впрочем, Кутепов и сам все понимал. Они вышли в тот же день, удачно пройдя по своей территории еще при свете солнца, а вот там, где могли оказаться японцы, двигались уже в темноте. По примеченным еще в прошлый раз тропам обошли несколько деревень, в которых, по информации полковника Ванновского, могли быть сочувствующие японцам местные, а потом рванули прямо вдоль берега реки. Кутепов примерно знал, где именно будет находиться отряд Харунжинкова, поэтому не сдерживался. Скорость, натиск, упорство. Они за два дня преодолели путь, который должен был занять в два раза больше времени. И вот прямо перед рассветом тройка Александра Павловича вылетела за поворот реки и встала. Прежде всего, потому что их взяли на прицел затаившиеся в секрете солдаты, а еще из-за открывшегося вида. Сотни палаток, сотни лодок и огромный стальной корабль, который, казалось, перегородил собой половину реки. Да уж, это только в море канонерки кажутся крошками на фоне остальных гигантов, а вот на суше. В правильных руках с ними можно горы свернуть. А уж в чем Кутепов не сомневался, так это в том, что у офицеров Дваго Сибирского руки растут из правильного места. Глава 4. Иногда, кажется, что понял человека, а тот возьмет и такое выкинет. Следующий день после поездки к интендантам и получения письма от Анны Нератовой я посвятил проверке работы своего корпуса. Первым делом заглянул в госпиталь, уверенный, что уж тут-то точно все в порядке и можно будет быстро двинуться дальше, но где там. В отделении для легкораненых прямо у входа мне попались княжна Гагарина и вьющийся вокруг нее Борис Владимирович. При этом не сказать, чтобы девушка была против компании великого князя. Вячеслав Григорьевич, княжна заметила меня и широко улыбнулась. А мы тут разбираем почту. Раненые пишут родным, им приходят письма, но все это в таком беспорядке, многое теряется, а Борис Владимирович захотел помочь разобраться. Я извинился за былые недоразумения, великий князь еле заметно улыбнулся. А то меня пока от службы отстранили, а пользу приносить хочется.